«За-за, а почему ты ешь в перчатках? Так же испачкать их можно?» – спросил Чоппер. «Так, этого вопроса я бы хотела избежать, а так вкуснее», – усмехнулась я, потрепав олененка за щечку. Ему этого ответа было достаточно. Никто не знал пока что о шрамах на руках, кроме Луффи. «Нет, я их не скрываю, но просто пусть будет так, как будет. Меньше вопросов, проще жизнь. Эй, прямо по курсу на нас движется корабль», – неожиданно произнес Усопт. «Что о?» – воскликнули все и вскочили на ноги. «Так и есть. На нас мчался чей-то пиратский корабль, с морской коровой за место тяги. Вот это да! Наши корабли звонко столкнулись. Мне на секунду даже показалось, что пузырь не выдержит и вот-вот лопнет. Что они делают? Кто они? Отлично, парни! Убить их всех! И притащите мне головы этих мугивар!» Услышали мы приказ командира с корабля противника. «Да!» – заорали пираты. «Мда, я надеялась на мирный спокойный пикник со старыми друзьями на морском дне. Видно, не судьба». Глава 3. Дивный подводный мир. Все выглядело как одна большая глупая шутка. Я даже меч не приготовила, так как не до конца понимала, что эти пираты от нас хотят. С криком «убьем их всех!» На нашу палубу ступил капитан противников и все. Нет, остальные его накама тоже хотели принять участие в бою, вот только не смогли. Морская корова, что везла корабль, оказалась нашей старой доброй знакомой. «Эй, это же та самая корова, что работала на Орлонга», — сказала я. «Ну, помните ее, маму?» — с удивлением спросила Нами. «Сколько лет-то прошло, а у коровы до сих пор шишки на том же самом месте, что поставили Санджи и Луффи. Корова, может быть, и не вспомнила Нами, но вот парней она узнала сразу и рванула так быстро, что через 3 секунды ни ее, ни корабля, что она тащила, и видно не было. Вот эта скорость! Ну что, ребята?» — смеялся пират, высовывая огромный длинный язык, как у змей. «Покажем им, где раки зимуют, убьем их и получим награду за их головы». И только через 5 секунд до пирата стало доходить, что он-то теперь один. «А-а-а!» Вот теперь пирата прошиб ледяной пот, а глаза буквально вылезли из орбит. Сам он был высокий, с темными волосами, небольшой черной бородой и в бежевой рубахе с длинными рукавами, из-за которых не было видно рук. Но больше всего меня раздражал огромный язык. «Он вообще в рот-то помещается? Ты что за хрен?» — спросил Зара, направив в его лицо одну из своих катан. «Думаю, это капитан тех пиратов», — заметила я. «А, что? Нет, нет, нет», — затараторил пират. «Я всего лишь обычный рядовой. Пушечное мясо, так сказать. Я никакой не капитан. Прошу, позвольте мне остаться на вашем корабле, хотя бы временно». Зара вопросительно посмотрел на меня. Его интересовало, врет ли этот парень. «Черт, да моя троюродная бабушка и то лучше врет», — вздохнула я. «Хотя у меня же нет троюродной бабушки. Йо-хо-хо-хо». Брук поднял большой палец вверх, явно оценив шутку в его стиле на ура. «А давайте его скинем за борт», — предложил Усоп. «Он мне не нравится». «Что?» — закричал пират. «Нет, не надо, это же убийство. Эй, я же умру. Мы на глубине 10 000 метров». В итоге, так и не решив, что с ним делать, Фрэнки связал нашего нового знакомого веревками и поставил в уголке, чтобы не мешался. Пока мы и дальше погружались на дно, становилось все прохладнее. «Бэйрэрэр», — тряслась я, потирая обнаженные плечи. Изо рта шел пар. «Холодновато, однако». «Да», — согласилась Робин, надевая небольшую куртку. «Советую всем одеться теплее. Чем глубже мы будем погружаться, тем холоднее будет становиться». «Так, а вот о теплых вещах я почему-то совсем забыла. В конце концов, я 2 года провела на весеннем острове. Там от зимы-то только одно название. Просто свитер на день, и жизнь прекрасна. Где мне куртку взять?» «Нами, куртки лишней не найдется?» — спросила я девушку. Та отрицательно покачала головой, не произнеся ни слова. «Врет, я бы по голосу узнала, но так, ХМ, это уже начинает напрягать. О, за-за, я же совсем забыл», — воскликнул Луффи и подбежал к своему рюкзаку. «Тебе от Хэнкок посылочка. Серьезно? Класс. Как она там, кстати?» — обрадовалась я, принимая из рук брата небольшой сундук и письмо. «Да все так же», — пожал плечами Луффи, улыбаясь. «Хочет, чтобы я на ней женился. Ха-ха-ха, за 2 года так и не усмирила свои попытки. Хэнкок мне нравилась. Она сильна, умна и вообще как человек интересна». Я открыла сундук и увидела целую коллекцию царских платьев. Ее одежда всегда выделялась изысканным стилем и сексуальностью. Шелка, бархат, вышивка из золотой нити — все на высшем уровне. Хэнкок знала, что я люблю больше всего черный цвет, поэтому постаралась положить вещи, где преобладает в основном именно этот цвет. Сейчас платья меня не интересовали, я искала какую-нибудь куртку и нашла. Это было черное пальто с серебряным узором к низу и на рукавах. Высокий воротник идеально прикрывал шею. «Ну вот, теперь и мне тепло. А кто такая Хэнкок?» – спросил Чоппер. «А, это императрица змей с острова Амазонок. Там Луффи тренировался все это время», – ответила я. «Что?» – заорал Санджи и схватил Луффи за грудки. Парень одновременно излился и рыдал. «Ты точно тренировался, Луффи? Ты хоть знаешь, в каком аду я был, императрица змей?» «О!» – воскликнул Брук. «А разве она не Шичибукой? Ее еще называют самой прекрасной девушкой в мире». «Да, да», – согласно кивнул Луффи, чем окончательно вогнал Санджи в депрессию. «Это она. 2 года назад она спасла нас», — сказала я. «Правда, вам, парням, я бы не советовала стараться сблизиться с ней. Она ненавидит мужчин». Я почувствовала огромную волну с жаждой убийства, и исходила она от нами. Девушка тем временем, оказывается, не сводила взгляда с сундучка с дорогой одеждой, что передала мне императрица. «Нет, я, конечно, знаю ее пунктик насчет денег, но чтобы до такой степени прям мороз по коже». Закрыв сундук, я села на него, чтобы не смущать нами еще больше, и, развернув письмо от Хэнкок, стала читать. «Дорогая Зазетян, надеюсь, с тобой все хорошо, и твои тренировки на острове мужчин прошли удачно. Я передала тебе через Луффи, имя Луффи несколько раз обведено в сердечке, сундук с некоторыми вещами, так как знаю, что ты не очень заботишься о своей одежде, но она тебе бесспорно идет. Взамен я прошу лишь об одном: напоминай своему брату почаще обо мне и не дай ему влюбиться в другую девушку. С уважением, твоя сестренка Хэнкок». «А как, так это взятка? Хи-хи-хи, ну ладно, сделаю все, что смогу». «Что там?» – спросил Усоп. «Да ничего особого, пожалуй, я плечами и на всякий случай сожгла письмо. Желает удачи и говорит об одежде. Вот в основном и все». «Зазасан», — обратился ко мне Брук, — «мы с вами не виделись целых 2 года, и могу я узнать, какого цвета ваши трусики?» Как ни странно, этот вопрос меня не смутил. «Так, ну сегодня на мне, хрясь, бам, ой», — воскликнула я, хватаясь за голову, на которой тут же выскочила шишка. «Нами, ну какого черта? Ладно, Брука, но меня-то за что? Поменьше болтай». Видно, подобные разговоры ее все еще смущали. «Да что с тобой? Совсем на этом твоем острове храмов стыд потеряла. Да что тут такого?» Искренне удивилась я. «Это же Брук. Подумаешь, какие-то трусы, ты сама вон, всем лифчик демонстрируешь. Бам, ой, это топ!» — кричала она. «Да там в любом случае ничего интересного», — спокойно сказал Зара, что тем временем сидел на траве и попивал вино. «Больше чем уверен, что они белые с розовыми мишками». «Что?» — неожиданно скелет покраснел. «А разве скелет может краснеть? О!» — удивилась я. «Так ты знал? Да как о таком можно знать?» Очнулся Санджи и с ноги врезал Зара в челюсть, выбив бутылку с вином. «Ты подглядывал за Зазасан, гад! Ах, ты!» — разозлился Зара, доставая мечи, но их поединку не суждено было долго продлиться. Бум! Хрясь! Бам! Бдыщ! Да какого черта? Это был уже перебор. На этот раз помимо Брука и меня получили еще Зара и Санджи. «Но все равно больно. Нами, ты с самого Сабади ведешь себя, как ненормальная. Что происходит? Хм». Девушка повернулась ко мне спиной, гордо задрав нос. «А это ты, может, у себя спросишь, мисс Совершенство? А, мой ум зашел за разум. Это зависть. Нами завидует. Чему? За эти 2 года она слишком изменилась. Или, может, это я просто ничего раньше не замечала? Нами, давай-ка на чистоту. Что? Эй, смотрите!» — неожиданно крикнул Луффи, указав вперед. «Огромный водопад! Водопад!» Все удивились. «Как это? Мы же в воде, откуда тут водопад?» «Но то, что мы увидели, иначе как водопадом не назовешь. Сильное течение резко спадало вниз в темные глубины моря, и ему не было видно ни конца, ни начала». «Это нисходящее течение», — ответила Нами. «По нему мы спустимся вниз и прямиком направимся к острову русалок». «Стойте, мугиворы!» — вдруг послышалось с конца палубы. Это был наш нежданный гость-пират. Его лицо выражало искренний страх. «Там, там внизу». Я посмотрела вниз, перегнувшись через край борта. Темнота. Просто бескрайняя темнота. В такую посмотришь раз, и кошмары тебе обеспечены. Воспользовавшись волей наблюдения, я стала прислушиваться к живым существам, что окружали нас. Сначала почувствовала нас, потом мелких рыб, что окружали корабль, после огромных морских королей. Они не желали на нас нападать, однако с любопытством наблюдали за нашим перемещением. И, наконец, внизу я почувствовал эхо довольно крупного существа. Кто это? Он намного крупнее морского короля. Наш корабль продолжал спускаться вниз, и, наконец, морское чудовище явило свой лик. Это же, удивленно произнесла я, но не успела договорить, так как ребята хором заорали. «Кракен! Вау! Круто!» Смеялся Луффи, и в его глазах заблестели звездочки, которые тут же не понравились Усоппу. «Что бы ты ни думал, не думай!» Буквально умолял его парень, тряся за плечи. «А-а-а!» Орал Чоппер. «Мы все умрем!» «Эх!» Вспоминаются былые времена. Смеялась я во весь голос. «Дура!» Кричала Нами, также плача от ужаса. «Ты должна прятаться и молиться от ужаса, а не смеяться!» «Да ладно вам!» Хихикала я, после чего повернулась к Луффи. «Луф, давай съедим его!» «Что-а?» Заорали ребята, а Луффи действительно задумался над моим предложением. «Тревога! Тревога!» Орал Усопп, наворачивая круги вокруг мачты. «За-за-за 2 года лишилась разума!» «Тревога! Не мели чепухи!» Фыркнула я. «Я хочу такоики с чесночным соусом, а этого осьминога хватит всем!» «Я не против его приготовить!» Отозвался Санджи, явно принимая это как за вызов. «Нет», — решительно сказал Луффи, явно приняв для себя решение. От этого Усопп, Чоппер, Нами и Брук буквально засияли от счастья. «Неужели капитан надумался и впервые не будет идти на опасность добровольно? Я хочу его приручить и сделать своим питомцем». Аура ненависти, депрессии и жажда убийства тут же образовались у этой четверки. «Приручить», — орали они. «Луффи, ну зачем он тебе?» — устало спросила я. «А я дело говорю. Ням-ням мы все любим. Особенно я и ты». «Нет», — отрезал Луффи. «Он станет нашим питомцем и потащит наш корабль. Но, нет. А если? Нет. Даже когда? Даже так? Ну и ладно». Фыркнула я и с театральной обидой пошла в свою каюту. «Пускай там хоть всех монстров переловит. Мне все равно». Я зашла в свою каюту и тут же заметила, что как только мы прибыли на Сабади, то я ни разу еще тут не была. Надо же, за 2 года тут совершенно ничего не изменилось. Вон мои карандаши и кисточки, разбросанные по столу. Постель вся помята, а одеяло скатилось на пол, так как в последний день, 2 года назад, мне было лень ее заправлять. Моя темно-синяя кофта висела на спинке стула. Именно там я ее оставила и еще думала, стоит ли мне ее надевать или не стоит, так как на архипелаге была довольно теплая погода. А также я увидела еще одну вещь, при взгляде на которую в груди что-то ёкнуло. Черная ракушка, что подарил мне когда-то в свое время Ло. Она должна пересылать сообщения, но за эти 2 года так и не открылась. Ло ничего не писал мне. Я понимаю, что так и должно быть, но почему мне все равно грустно? Не понимаю я себя. В любом случае, за это время у меня скопилось столько интересных образов и приключений, которые я бы хотела нарисовать. На острове храмов мне некогда было заниматься творчеством, ну разве что только разукрашиванием чужих голов, но разве это то же самое? Интересно, не потеряла ли я хватку? Я раскрыла свой бортовой альбом и посмотрела последние события, что были нарисованы на страницах. Тут описывалась встреча с русалкой Кими, морской звездой Папагом и рыбочеловеком Хаччи. О Сабади ни слова, ни картинки. Так с чего бы начать? Эскизов того острова у меня не сохранилось, хотя я и так помню все подробности. Даже слишком хорошо. Я взяла карандаш и поднесла его к белоснежной бумаге, но рука неожиданно начала трястись против моей воли. Я не могла унять дрожь. Что такое? Почему рука не слушается? Отложив в сторону карандаш, я потерла ладони. Странно, такого еще никогда не было. Почему-то руки не хотят рисовать. Может, это из-за отсутствия практики? В конце концов, 2 года это немалый срок. Но вновь взяв карандаш в руки, дрожь вернулась, не давая мне даже ровную черту провести, не говоря уже о чем-то большем. Да что, черт возьми, со мной происходит? Может, это из-за шрамов? Может, каким-то образом мышцы перестали выполнять то, что необходимо? Но как такое может быть? Черт, я с грустью засмеялась. Надо же, в прошлом я точно знала, что я не мечник, я художник. Но, а что теперь? Все кардинально наоборот. Похоже, о творчестве теперь можно забыть. Мечта найти кисти реальности? Да зачем они мне теперь? Думаю, пора найти себе другое хобби. Я сложила все кисти и карандаши в выдвижной ящик в столе, а также, захлопнув альбом, вернула его на свое место. Мда, прощай за художник. А-а-а. Послышались крики с палубы, после чего весь корабль наклонился в сторону, из-за чего я с грохотом упала на пол. «Это еще что такое?» – злилась я. Корабль словно швыряла из стороны в сторону, мешая мне быстро подняться наверх, но когда я все же это сделала, то поняла, что снаружи кромешная темнота, хоть глаза выколи. «Ребята», ответа не последовало, тишина, темно и тихо, мне это уже не нравится. Я воспламенила свою левую руку, подняв ее над головой, все накомо лежали на траве без сознания. «Ребята», удивленно воскликнула я, подбегая то к одному, то к другому. «Зара, Санджия и Луффи на борту не было. Да что тут у вас стряслось? На 5 минут одних нельзя оставить?» Первым в себя пришел Усопт. «Ой», вздохнул парень, потирая виски. «Кажется, я отключился». «Не ты один», отозвался голос Фрэнки. «Как темно. Мы на глубине 7000 метров, сказала Робин, также вставая на ноги. «Отлично», кивнула я. «А где парни?» «Они приручили осьминога?» «Они пропали», ответила Нами. «Развязали веревки с пояса, и мы теперь не знаем, где они. Возможно, они уже все мертвы». «Уа-а-а», рыдал Чоппер. «Я 2 года потратил на то, чтобы стать сильнее, и вот опять снова это». «Чоппер, соберись», злилась я. «Они живы. Во всяком случае, Луффи так точно жив. Давайте приходите в себя и начнем поиски. Морское дно такое страшное», прошептал Брук. «Тут так темно и жутко. Такого ужаса мои глаза еще не видели. Хоть у меня и нет глаз. Йо-хо-хо. Меня больше волнует не темнота», вздохнула я, смотря наверх, «а то, что скрывается за этой темнотой. Прямо над нашими головами проплывали огромные и невиданные рыбы-монстры. Одни страшнее других. У всех зубы острее меча, а в глазах отсутствовал зрачок, что делало их еще более устрашающими. И, заскулили Чоппер и Усопт, мы все умрем». Но ко всему прочему стало необычайно жарко. «Эх, мне как-то нехорошо», вздохнул Чоппер, покрываясь потом. «Да, и мне тоже», сказал Усопт, снимая свою куртку. «Тут как-то жарко стало. Скорее всего, я не обращала на жар внимания из-за того, что сама использовала огонь, но после слов ребят заметила впереди огромные сгустки дыма, что вырывались из земли. Возможно, вам жарко из-за этого», предположила я, указав на дым. «А нет», ахнула Нами. «Мы попали в глубоководный вулканический район. Это ведь нехорошо, так?» Спросила я в надежде, что она опровергнет мое предположение. «Ну не знаю как ты, а вот мы сваримся заживо», злилась Нами. «А-а-а, мы все умрем», вновь завели свою песню Чоппер и Усопт. «Без паники, ребята», усмехнулся Фрэнки, подбегая к месту управления кораблем. Скачок, корабль резко сорвался с места, но ненамного, хотя этого было достаточно, чтобы воздух стал прохладнее. «Смотрите», сказал Усопт, указывая на пузырь. «Пузырь стал меньше». «Да», с сожалением заметил Фрэнки. «Часто использовать скачок для нас опасно. Воздух в пузыре кончается, а в конце пузыря вовсе может лопнуть. В таком случае лучше экономить», заметила Робин. «Иначе мы просто утонем». «Не говори таких вещей», умолял Усопт. «Черт с этим всем. Я даже не прислушиваюсь к чувствам, чтобы понять, где Луффи. Нужно найти непутевого братца, а еще несчастного кока и ворчливого мечника». Но прежде чем я сосредоточилась, вдалеке я заметила довольно сильный сияющий свет. Огонек, что своим светом, буквально заманивал и притягивал окружающих. «Кажется, он посылает сигнал», предположил Фрэнки и совершил невозможное. Стал также отправлять световой сигнал, используя соски. «Вот это да! Он встроил лампочки в соски. Фрэнки, это просто супер извращенно», с усмешкой сказала я. «Хочешь сказать, что я супер извращенец? Ой, ну ты прям душка, знаешь, как угодить мужчине», засмущался киборг. «Ре-ре-ре, ребята», заорал Усопт, тыча в огонек. «Это же...» И тут мы все увидели, что это, так как перед нами предстала огромная рыба с светящимся усиком на лбу и с зубастой челюстью, которая в один укус могла проглотить весь корабль. «Я...» заорали Нами, Чоппер, Брук и Усоп, что разом спрятались за моей спиной. «Что такое?» Я удивленно посмотрела на Нами. «Как только что-то не по правилам, так за плохая, а как только на горизонте опасность, так за спасай наши задницы. Не обольщайся», фыркнула Нами, слегка покраснев. «Если бы рядом были Зара, Санджия и Луффи, я бы за них пряталась». «Ну да, конечно», усмехнулась я. «Я прям так и поняла. Я уже думала, как бы убить эту рыбину так, чтобы пузырь не лопнул случайно, как мое желание было исполнено, но за место рыбы появился огромный человекоподобный монстр, что спокойно передвигался в море на своих 2 ногах. У него была черные волосы и борода, а из одежды одни лишь штаны. Этот монстр одним ударом кулака отправил рыбу в астральный полет. Черт возьми, ахнула я, понимая, что под водой с ним будет невозможно сражаться. Вот это я понимаю, карлик-переросток, Усопп, Чоппер, а ну-ка повторите свою любимую фразу дня. Мы все умрем. Именно. Глава 4. Добрались, кем бы ни был этот гигантский подводный человек, он намеревался разнести наше судно к чертям одним ударом кулака. Естественно, оно не выдержит такого урона, но я все равно схватилась покрепче за борт и крикнула остальным: «Возьмитесь за что-нибудь, сейчас тряхнет». Четыре пары рук тут же покрепче вцепились в меня. «Отлично, я, так кто совершенно не умеет плавать, теперь спасательный круг, мда». Но больше всего меня удивила чья-то костлявая рука, что аккуратно легла мне на бедро. «Интересно, чья же она, Брук? Йо-хо-хо-хо, мне так страшно, я же ему потом все кости пересчитаю, если, конечно, выживу». Наверное, и он подумал, что терять ему больше нечего. Огромный кулак медленно приближался к нашему судну, но в самую последнюю секунду монстр остановил мощнейший удар фиолетового щупальца, направленный гиганту в челюсть. Это же Кракен. Луффи, Зара и Санджи все же удалось приручить огромного осьминога. «Молодец», — отозвался Луффи, похвалив своего питомца, на что осьминог счастливо заулыбался. Парни вернулись на борт. «Ух, как же хорошо дома», — улыбался Луффи, ложась на траву. «Зазасуран, Нами Суран, Робин Тян, я вернулся». «Фа-а-а», — крикнул Санджи, и из его носа вновь пошла мощная струя крови. «Этому парню срочно нужна помощь, причем не только физическая, но и психологическая. Опять вы потерялись», — ворчал Зара. «Ему ли нам это говорить? Если бы не Луффи, мы бы вас так и не нашли». «Отлично, Суруми теперь наша продвинутая навигация». «Ши-ши-ши», — смеялся Луффи. «Луф, ты что назвал осьминога Суруми, то есть сушеный кальмар?» Я с непониманием посмотрела на брата, тот неловко почесал затылок. «Ну ты хотела его съесть, и как-то все само собой произошло», — оправдывался Луффи. «А, так это я теперь виновата. Это равносильно тому, если бы ты завел питомца свинью и дал ей имя жареный бекон». «Ши-ши-ши, ну, Суруми вроде не против». «Ладно», — устало вздохнула я. «Суруми, значит Суруми». «Эй», — неожиданно прервал нас Брук. «Смотрите, только сейчас мы заметили, что гигантский человек также был продвинутой навигацией для другого корабля. Вот только этот корабль был чудовищно истрепан и поврежден. Паруса, борт, даже флаг, везде имелись пробоины и дыры. Сколько бы этому плоту не было, он повидал немало битв. И тут я заметила на парусах имя корабля, после чего мертвый холодок пробежал по спине. «Неужели это?» – прошептал Усопп. «Это же, тяжело дышало нами». «Но как?» – не верила я своим глазам. «Это же не может быть. Корабль-призрак», – завопил Брук, покрываясь потом. «А он чего боится?» «Прямо перед нами стоял легендарный корабль-летучий голландец. Я помню, как Робин рассказывала мне истории об этом корабле, но его же не может быть в принципе. Это сказка, история, чтобы пугать детей перед сном. А если бы он и существовал, то только несколько сотен лет назад. Но нет, вот он, прямо перед нами». И ко всему прочему от него доносилась грустная и тоскливая мелодия, от которой у всех мурашки по коже побежали. «Вот это да!» — воскликнул Луффи, и я знала, что это значит. «Нет, Луффи, мы не будем искать призраков. Хотя, по правде сказать, мне и самой вдруг захотелось посмотреть, кто же там поет так печально». Луффи уже собирался возразить, но ему не дала это сделать Нами. «Срочно! Курс на юг!» — проорала она. «Э?» — недовольно спросил Луффи. «Что такое?» Ответ мы получили с неожиданной стороны. Недалеко от корабля загорелся яркий огонек, что с каждой секундой увеличивался, пробиваясь из земли. И только когда воздух стал настолько горячим, что жарко стало даже мне, я поняла, что это такое. Подводный вулкан. «Черт, греби, Суруми, иначе из сушеного кальмара ты резко станешь вареным кальмаром». Дважды осьминогу повторять подобное не пришлось. Да он и так уже убегал со всех ног, как и гигантский человек, в сторону глубокой расщелины. Но лава уже вытекала, приближаясь к нам. Задний борт корабля начал дымиться. «Ой-ей, никогда раньше не видел, как взрывается подводный вулкан», — воскликнул Луффи, смотря назад. «Красиво, не время глазеть», — кричал Усопп. «Мы сейчас все умрем, Суруми», — кричала Нами осьминогу. «Прыгай прямо в яму», — прозвучал мощный взрыв. Вулкан стал интенсивнее выбрасывать магму. От взрывной волны наше судно резко покачнулось, из-за чего я неожиданно проделала колесо через спину, сбив кого-то с ног, и теперь этот кто-то сидел верхом на мне. «Что ты делаешь, женщина?» – ворчал Зара, смотря на меня сверху вниз. «Своими акробатическими танцами ты и убить можешь. Это звучит особенно мило, когда на тебе сидят», – злобно заметила я. Зара тут же попытался встать, однако сам не успел, ему помогли. «Не приставай к Зазасан, чертов мечник!» Одним мощным пинком Зара буквально слетел с меня, но в эту же секунду он, проклиная все на свете, вытащил клинки и набросился на блондина, с ярко выраженным намерением убить его. Суруми приближался к расщелине, и всем стало ясно, что это не просто дыра, это очередная бездонная пропасть. «А-а-а!» — кричал Усоп, «только не туда, там же темнее, чем у Санни в трюме. Мы попадем прямиком в ад, я чувствую приключения», — смеялся Луффи. «За-за!» — уже чуть ли не плача, умолял Усоп, держа меня за плечи. «Хотя бы ты скажи, интересно, а что едят в аду?» — озвучила я первую свою мысль. На что парень рухнул на колени и прошептал: «Мы обречены, вперед, Суруми!» Крикнули мы с Луффи, громко смеясь. Осьминог прыгнул в пропасть, и в эту же секунду вулкан взорвался вновь, извергая мощный поток лавы. «Смотрите наверх!» — крикнул Фрэнки. «На нас сыпется земля и камни. Да там не просто камни, а настоящие куски скалы. Один такой камушек — нашему кораблю конец». Мне вдруг резко вспомнились тренировки на острове храмов. Я бы сейчас запросто избавилась от них, но, черт возьми, мы же в воде. Однако, видно, Зара это показалось пустяковым делом. «Луффи, держи меня», — сказал он, выхватывая клинок. «Я выпрыгну из пузыря и разрублю все эти камни». «Зара, стой!» — крикнула Робин в самую последнюю секунду и, используя силу своего фрукта, обхватила парня сотней рук, чтобы тот не шелохнулся. «Эй!» — воскликнул Зара. «А ну, руки прочь!» «Зара, очнись!» — обратилась я к нему. «Над нами больше 8 километров воды. Тебя расплющит, как букашку, сразу же, как только ты выберешься из пузыря». «Тогда что же?» — начал Зара, понимая, что время идет, и помощь пришла. «Убойная зеленая звезда!» — проорал Усоп, выстрелив в камни несколькими снарядами. В эту же секунду весь грунтовый оползень оплели огромные водоросли, не дав камням навредить кораблю. «Вот это да!» – удивилась я. «Усоп, да ты полон сюрпризов!» «Хи-хи-хи!» – засмущался парень, потирая нос. «Это задержит их на некоторое время!» «Молодец, Усоп!» – радовался Луффи, хлопая парня по плечу. «Усоп, это так круто!» – восхищался Чоппер. «Потрясающее решение!» «Йо-хо-хо!» – присоединился к похвале Брук. «Мы бы и дальше расхваливали нашего снайпера, если бы не одно «но». Один булыжник все же выскользнул из водорослей и с грохотом упал прямо по черепушке Суруми, вырубив нашего осьминога и ускорив наше путешествие в бездну. «Я-а-а! Зазасан! Зазасан! Вы в порядке, Брук?» «Да кажется, я очнулась и обнаружила себя лежащей на траве. Голова гудела так, словно это мне только что камень на темечко упал, а не осьминогу. Голова болит. Ой, куколка, прости, это моя вина», — виновато сказал Фрэнки. «Пока мы падали, ты несколько раз ударилась головой о мою руку. То-то я думаю, откуда я слышала колокольный звон». Вздохнула я, проверяя наличие шишек на лбу. Их оказалось 3. Осмотревшись, я обратила внимание на то, что вокруг довольно светло, как днем на поверхности моря. «Откуда такой сильный свет? Мы ведь на глубине 10 000 метров». «Так ярко», — произнес Чоппер, щурясь от света. «Неужели мы прибыли?» — поинтересовалась Робин. «Да», — воскликнула Нами, сверяясь с наручным локпасом. «Это оно. Мы наконец-то нашли остров русалок. Перед нами появился громадный пузырь, в котором и находился остров русалок. С нашего расстояния еще трудно было разглядеть детали, но то, что он буквально сиял как самая редкая и драгоценная жемчужина, заметно каждому. Потрясающе. Мои глаза еще никогда не видели ничего подобного, хотя у меня и нет глаз. Йо-хо-хо-хо. Ура!» — воскликнул Луффи. «Мы наконец-то на острове русалок. Мы увидим русалок. Ура!» Ха! От своих мыслей Санджи снова стал истекать кровью и упал на траву. «Черт, Санджи!» Я присела рядом с ним. От такой потери крови за один день его точно ждут неприятности. Все его лицо было бледным, как мел, зато он улыбался до ушей. «Санджи, извини, но тебе придется остаться на борту. Ты не можешь смотреть на русалок. Это просто-напросто убьет тебя. Я так же думаю», — строго сказал Чоппер. «Реабилитация еще не закончена». «Но доктор», — завопил Усоп, — «это же его мечта. Жизнь важнее», — строго крикнул Чоппер. «Нет», — прошептал Санджи, открывая глаза. «Лучше я умру, извращенно смотря на прекрасных русалок, чем буду долго жить, так и не исполнив мечту». «Ха-а, за-за уйди!» — крикнул на меня Чоппер. «С твоим видом все только хуже». «Ладно, ладно», — сказал я, отходя в сторону. «Что же произошло с Санджи такого, что он теперь так реагирует на девушек? Явно ничего хорошего. Ау, так фы поехали, фух», — раздалось из бочки, которая почему-то ко всему прочему была обмотана веревками, цепями и заколочена металлическими пластинами так, что туда иголка не проникнет. «Что за?» — не поняла я, и тут до меня дошло. «Кто засунул туда того пирата?» «Это я», — ответил Фрэнки. «Как оказалось, он фруктовик типа Логея, может обращаться в какую-то грязь. Вот и замуровал, пока проблем не натворил». «Что же?» — задумчиво произнесла я. «Думаю, так будет лучше. Эй, хозяйка, с черными волосами, я стану твоим рабом. Только выпусти меня, умоляю». «Э-э-э», от одной мысли, что у меня появится этакий раб, меня всю передернуло. «Давайте его просто выкинем за борт». Но прежде, чем мое предложение было одобрено или отвергнуто, мы заметили, как к нам подплыло стадо гигантских морских чудовищ, а на каждом сидел рыбочеловек. «Эй, Кракен», — обратился один из них к нашему осьминогу, — «почему ты позволяешь этим людишкам помыкать собой?» Суруми тут же вздрогнул, видно испугавшись их, и отшвырнул наш корабль в сторону. «Так значит, вы и есть те самые мугиворы?» — спросил один всадник с внешностью ящерицы. «Ну, а если и так?» — с вызовом спросила я, чувствуя, что они на чай с баранками нас точно приглашать не намерены. «Что ты делаешь?» — зловеще зашептала на меня Нами. «Ты что не видишь, какие у них монстры? Не зли их, Нами, не лезь!» — так же шикнула я на нее, из-за чего девушка покраснела и стала похожа на помидор. «Вы довольно неоднозначные личности», — смеялась ящерица. «Я наслышан о ваших подвигах. Вы сокрушили пирата Фарлонга. Если бы только это, то мы бы с вами уже не разговаривали, но также 2 года назад помогли одному из офицеров Фарлонга, рыбочеловеку Хаччи, и избили некоторых из Тенрюбита. Ну, Орлонг еще тот засранец, так что заслужил все, что получил», — ответила я. «А что касается Хаччи, то он наш друг. Причем я пыталась не избить человека из Тенрюбита, а убить его. Гаду просто повезло. Еще вопросы?» «Ха-ха-ха», — смеялась ящерица. «А ты, смотрю, с характером». «Нет, вопросов больше нет. Хотя стой, есть один. Скажите-ка, вы нам друзья или враги? Станете ли вы под знамя новых пиратов-рыболюдей или откажетесь? Будьте осторожны с ответом. От этого зависит жизнь ваших Накама». Я и Луффи переглянулись. «Он что, серьезно или просто притворяется идиотом?» «Похоже, серьезно», — ответил мысленно Луффи, пожав плечами. Тем временем Нами и ребята засуетились на борту, бегая из стороны в сторону. Приказ еще не был отдан, а они уже знали, что нужно делать. «Ну, так что?» — смеялся ящероподобный рыбочеловек. «Согласитесь, или мы вас тут же потопим?» «Нет, он точно нарывается. Я сейчас из этой рыбы суши сделаю. Мне он тоже не нравится, но в воде у них преимущество», — останавливал меня Луффи. «Рывок в полную силу», — услышали мы голос Фрэнки из-за штурвала. «Приготовления закончены». «Ну и?» — нетерпеливо спросил рыбочеловек. «Станете ли вы моими подчиненными?» «Ни за что, идиоты!» — крикнули мы с Луффи. «Что?» — воскликнул ящероподобный. «Вы отказываетесь от моего щедрого предложения? Да вы хоть знаете, что теперь станете врагами всех рыболюдей. Вы всего лишь грешные людишки. Бие!» Луффи растянул свою рожу и показал рыболюдям язык. «Я же просто вытянула руку вперед и показала им средний палец, а для тех, кто не понял», — добавила. «Да, пошли вы, за-за, Луффи, это уже слишком», — стонал Чоппер, зная, что мы нарываемся на драку. «Что ж, очень жаль», — сказал рыбочеловек и обратился к своим морским монстрам. «Убить их, уходим», — крикнула Нами. «Приготовьтесь», — посоветовал Фрэнки и тут же крикнул. «Рывок». Санни сорвалась с места, использовав последние остатки воздуха и припечатав нас к палубе. Под весом пузыря я даже пошевелиться не могла, не говоря уже о том, чтобы встать. Корабль на бешеной скорости несся в пузырь, что окружал остов русалок, но, проникнув за оболочку, наше смоляное покрытие лопнуло, оставив нас без защиты от следующего слоя. Как оказалось, первый слой состоял из воздуха, второй же был полон морской воды. Вот черт, вода сразу проникла в легкие, а тело перестало двигаться, лишая сил. Мощное течение разбрасывало нас в разные стороны. Я видела, что отдаляюсь от остальных ребят, но ничего не могла с этим поделать. Спустя какое-то время от нехватки кислорода я потеряла сознание, и мир передо мной погас. Глава 5. Разговор. Первое, что я почувствовала, Это как поток воды с кашлем выходит наружу, освобождая легкие для столь желанного глотка воздуха. Я жива. Глаза потихоньку привыкали к насыщенному свету, и я поняла, что лежу на каменистом берегу, что полностью усеян разноцветными кораллами, водорослями и мелкими ракушками. «Наконец-то ты очнулась», — услышала я вечно недовольный женский голос. «Нами», — девушка, оказывается, сидела на коленях рядом со мной и с тревогой осматривала меня. С ее длинных рыжих волос стекала вода и капала мне на левую руку. Только теперь я почувствовала глухую боль в груди. Похоже, Нами делала мне искусственное дыхание, пытаясь вернуть к жизни. «Пять фруктовиков в команде», — бубнила девушка. «Сколько же от вас проблем?» С этим я спорить не стала. Какой бы силой мы ни обладали, изъян у нас общий – неумение плавать. Почему-то вода после того, как съели дьявольский фрукт, просто ненавидит людей. Однако, как ни смотри, а каждого фруктовика все равно тянет именно в море, на поиски приключений. Сейчас же мое приключение зависело от того, чтобы лежать на спине, смотреть на проплывающие по небу облака и восстанавливать свое дыхание. Небо, облака, мы же на глубине 10000 метров. Откуда тут небо? Хотя это подождет. Сейчас меня тревожит другой вопрос. Ребята они, начало я, не знаю, тут же ответила Нами, смотря куда-то в сторону. Но я уверена, что с ними все в порядке. Я согласно кивнула и попыталась приподняться на локтях. Мелкие ракушки и кораллы, на которых я лежала, тут же звонко захрустели, ломаясь под весом. Все тело было мокрым, а влажные волосы, под тяжестью воды, тянули голову назад. Резинка для волос куда-то пропала. Жалко. Она мне нравилась. Что будем делать? Спросила я тихо скорее себя, нежели Нами, но ответ девушки не заставил себя долго ждать. Откуда мне знать? Буквально кричала она. Она снова злилась. Почему? Что ее так злит? Причем уже довольно давно. Она зла на меня, и я не могу понять за что именно. Что я успела сделать за то время, как прибыла на Сабади? Нами, что происходит? Спросила я как можно спокойнее. Можешь ответить мне, почему ты так злишься? Нами резко перевела взгляд своих светлых карих глаз на меня. Она на что-то решалась, словно обдумывая все за и против. Но в итоге выбрала тот вариант, который разозлил ее еще больше, и, вскочив на ноги, бросила мне через спину. Ничего не происходит, а будешь доставать вопросами, так вообще пожалею о том, что спасла тебя. И это называется «ничего не происходит»? Да более откровенной лжи я еще не встречала. Тут даже наш наивный чоппер заметил бы правду. «Идем», — сказала она, указав путь. «Город в той стороне. Думаю, ребята уже там». Я прислушалась к чувствам. «Да, Луффи определенно в городе. В принципе, он недалеко. 5 минут пешком и мы в центре, но сейчас, пока мы остались наедине, было бы глупо отпустить девушку так просто и не выяснить истину». Встав на ноги, я подбежала к Нами и взяла ее за руку. «Стой!» — попросила я, но девушка тут же оттолкнула меня и отступила на несколько шагов назад. Ее взгляд был полон злобы и не обещал ничего хорошего. «Нами, может, хватит? Что не так? Почему ты ведешь себя так странно?» «Это я веду себя странно!» — воскликнула Нами, словно не веря своим ушам. «Да единственный, кто из нас странный, так это ты!» Я не перебивала, ожидая, что она продолжит свою речь. Так и произошло. «Вот что это? Что это?» «Это моя грудь», — с непониманием ответила я. «У тебя она тоже есть, если что. Черт, да я не об этом. Хотя об этом, но не об этом. Я теперь вообще ничего не понимала. Ты говоришь загадками». В глазах Нами я снова заметила внутренний конфликт. Она словно спорила сама с собой, явно не желая выкладывать все и сразу. Ей что-то мешало. Похоже, правду из нее придется вытягивать по ниточке, но, если это поможет решить наш вопрос, я готова простоять тут хоть неделю. Я говорю о твоей внешности. Неожиданно выпалила Нами. Когда ты успела так измениться? Где твои балахоны и безразмерные футболки? Когда это ты стала так одеваться? А волосы? Что с ними произошло? Твое тело полностью изменилось. Так тебя волнует моя внешность? Спросила я, чувствуя, что это не все. Раньше ты была сильной, но я не воспринимала тебя как конкурентку, а теперь... Стоп, ты вообще меня хоть за девушку-то считала? Дай-ка подумать, Нами стала загибать пальцы, перечисляя все мои, по ее мнению, недостатки. Пьешь как Зара, ешь как Луффи, поведение за столом как у Брука тут хочешь, не хочешь, а засомневаешься. Ну, что я могу сказать в свое оправдание? Да, меня вырастила улица, и воспитала также она, и вообще... она тоже пьет как лошадь, хоть и меньше меня. Причем, ей ли указывать на недостатки, сама-то только о деньгах и думает. Кошка-воровка, вот она кто. Хорошо, согласилась я. Возможно, у меня дурные манеры, и я изменилась внешне за эти 2 года. Но это все, что тебя во мне злит. Нами замолчала и только продолжала испепелять меня взглядом. Да что же это такое? Она опять никак не может решиться выложить всю правду, как она есть. Словно подбирает нужные слова, чтобы не сорваться. Ищет посторонние причины. Твоя сила, резко сказала Нами. Как за эти 2 года ты стала настолько сильной? Я видела тех лысых старичков, они не могли тебя так быстро всему научить. Ты и раньше была во многом сильнее ребят, но теперь сила, красота, ум, а также уважение среди команды. Если мы спорим, то Луффи всегда поддерживает твою сторону. Я понимаю, что он твой брат, но он также и мой капитан, а я навигатор. Нами, да чем ты? Мы всегда слушаемся тебя, когда дело касается маршрута. Я все еще говорила более-менее спокойным голосом, чтобы решить все мирно. И ты тоже сильной стала за эти 2 года. Все стали сильнее, разве ты не заметила? Нами словно не слышала моих слов. Даже Зара, Санджи и Робин всегда на твоей стороне. Нами это не так, так, девушка уже кричала, не сдерживаясь. В ее руке неожиданно появился климатокт. Она хочет со мной драться или просто схватила его для уверенности. Черт, все стало намного серьезнее, нежели раньше. С этим нужно что-то делать. Я не могла понять ее чувств. Злость и зависть, а еще обида. Она была на меня сильно обижена. За что же? Тебе постоянно везет. Я бы хотела обладать такой силой, как и ты, спокойно произнесла Нами, но эти ее слова для меня прозвучали как гром среди ясного неба. Везет мне, черт. Теперь уже злилась я сама. Да чем она? Красота, сила, ум, да чем она вообще? Меня пробило на смех. Я смеялась так, словно смеюсь в последний раз, чем заставила еще сильнее разозлиться Нами. «Не насмехайся надо мной!» — крикнула она и швырнула в меня из своего посоха шаровую молнию, которая тут же прошла вдоль всего тела, заставив рухнуть на колени. Мощь ее оружия возросла. «Заза, я вызываю тебя на дуэль. Она хочет драться. Разве история Луффи и Усоппа ее ничему не научила?» «Хватит!» — тихо произнесла я, тяжело дыша. Тело оттока онемело, но онемение медленно проходило. «Я не собираюсь с тобой драться. У меня нет причины. Есть. Мы выясним, кто из нас лучший». Теперь она говорит как Зара. «Но если ей просто нужно знать, что она лучше меня, так я дам ей это. Я признаю тебя лучшей», — крикнула я. «Так лучше. Если хочешь, я и записку напишу, где соглашаюсь по всем пунктам, что ты лучше меня. Можешь с ней делать все, что хочешь. Ты издеваешься». Крикнула Нами и вновь швырнула в меня шаровую молнию, но теперь я резко отскочила в сторону. «Черт, дерись, я не хочу с тобой драться. Это потому, что ты считаешь меня слабой?» Очередной снаряд из молнии полетел в мою сторону, заставив спрятаться за небольшой коралловый куст. «Это потому, что ты мой друг», — крикнула я из своего укрытия. Череда снарядов прекратилась, и я уже стала надеяться, что Нами одумалась, и мы прекратим этот глупый спор. Но нет, она лишь искала более удобное расположение, чтобы нанести очередной удар из молнии. Моя рука вытянулась в ее сторону раньше, чем я успела что-либо обдумать. Сработал рефлекс самосохранения, что я тренировала все эти 2 года, после чего я швырнула в нее небольшое воздушное яблоко, заставив девушку выбросить свое оружие и отлететь в сторону. Она глухо стукнулась спиной об огромный валун, что практически весь был покрыт разноцветными ракушками. Я испугалась, что причинила Накама серьезный урон, и тут же вышла из своего укрытия, но, подходя ближе, поняла, с ней все в порядке. Поэтому, сохранив спокойствие на лице, я медленно подошла к ней. «Значит, хочешь мою силу, красоту и что там еще?» «Ах, да ум!» — усмехнулась я. «Знаешь, а я бы отдала все это, не задумываясь». Нами с непониманием посмотрела на меня. Для нее, наверное, это что-то за гранью. Какой человек откажется от такой мощи? Да, тебе не послышалось. Я бы от всего этого с легкостью отказалась. У каждой силы есть цена, Нами. И моя цена была очень высока. Нами молчала, явно ожидая объяснений. Я присела перед ней на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне. Я часто могу слышать правду в голосе людей, но как сделать так, чтобы люди слышали также правду и в твоем голосе? Как передать все, что лежит на сердце? Она смотрит, как я смеюсь в лицо опасности, но и понятия не имеет, чего мне стоит эта улыбка? Я бы отказалась от своей силы, отказалась бы от своей внешности, отказалась бы от всего, да, черт возьми, я бы даже от своих рук отказалась, лишь бы мне вернули моего брата. Сердце наполнилось злобой и болью, которые я прятала 2 года. Ты не была там, ты не видела весь этот ужас, и смерть Эйса, это моя вина, понимаешь? Он погиб из-за меня, из-за того, что там, в Маринфорде, я была слаба и не спасла тех, кто мне дорог. Черт, да я бы собственноручно вырвала бы себе сердце, если бы это помогло вернуть его. Глаза Нами резко округлились, и в них появилось раскаяние, жалость, стыд и боль. Она понимала меня, теперь понимала. Она зажала ладонью свой рот, чтобы не произнести и звука, в то время как предательские слезы полились по щекам. Сила, я со вздохом села на камни рядом с Нами, облокотившись спиной о валун. Иногда, чтобы получить эту силу, приходится платить слишком высокую цену. Нами плакала, но я все еще чувствовала, что это не все, это лишь верхушка айсберга. По большей части она все это выдумала прямо сейчас. Истинная причина ее злобы где-то глубоко внутри, и она пока не хочет с ней делиться. Сдерживает ее, при этом только усложняя ситуацию. Нами, это ведь не все? Тихо спросила я. Ты устроила весь этот маскарад, но об истинных чувствах я так ничего не услышала. Скажи мне правду, что происходит? Почему ты обижена на меня? Нами зарыдала в голос и стала бить меня кулаками в плечо. Как ты могла? Кричала она сквозь слезы. Как ты могла умереть? 2 года назад, когда я прочла статью и увидела фото того тела. Так вот в чем причина. Все ребята говорили мне, что когда прочли статью, то не поверили в нее. Что знали и надеялись, что со мной все хорошо, но Нами она человек, который не верит в чудеса, она верит тому, что видит, карты, деньги, газета, фотографии, то, на чем стоит реальный мир, на материальных основах она может двигаться вперед, но увидев ту статью о моей смерти и смерти Эйса, что же ей пришлось пережить тогда, я оплакивала тебя, кричала Нами, уткнувшись лицом в мое плечо, 2 года назад я мысленно похоронила тебя и попрощалась. Почему ты не дала о себе ничего знать? Как ты могла умереть, а после явиться как будто ничего и не было? Да ты хоть знаешь, как мне было? Обняв девушку за плечи, я тихонько покачивала ее, словно убаюкивала, проводя ладонью по еще сырым волосам. Мне очень жаль, искренне сказала я. Прости, хоть это была и не моя вина, я все же попросила прощения. Это единственное, что я сейчас могла сделать, чтобы успокоить Нами. Сейчас я уже и не знаю, благодарить мне того человека, что подбросил мертвое тело, похожее на меня, или возненавидеть его. Черт, возможно, если бы я знала об этом, то могла бы хоть как-то дать о себе знать ребятам, что я жива. Хотя как, так мы и сидели молча на камнях, обнявшись и понимая, что нерешенный вопрос между нами наконец-то закрыт. Гуляя по городу, я с интересом рассматривала строение зданий. Дома строились один за другим, придавая улицам ступенчатый вид. И чем выше ступень к небу, тем дороже и богаче казались дома. Похоже, для них возможность быть поближе к лучам солнца очень востребована. Для более удобного перемещения от яруса к ярусу были проведены своеобразные мосты, состоящие из широких прозрачных труб с водой. Рыболюди и русалки спокойно могли перемещаться по ним. Довольно странно смотреть на это сооружение, хотя я и представляла, что для поддержания подобной формы используют смоляные пузыри. Все это напомнило мне Скайпию. Там люди делали подобные мосты, только из облаков. Интересно, а если мы поставим на этот мост какое-нибудь судно, оно поплывет? Также жители подводного города использовали воздушные пузыри для того, чтобы передвигаться по небу. Они словно летали независимо от того, какого размера были рыба-человек или русалка. Использовав смоляной пузырь, словно спасательный круг, их передвижения становились значительно удобнее. Тоже так хочу. Местные практически не обращали на нас внимания, привыкшие к подобным чужеземцам, в то время как я и Нами, не смущаясь, разглядывали каждого прохожего. Они были совершенно разными. И это касается не только телосложения. Цвет, форма, плавники, все отличались. Шла семья из 4 человек. Мужчина синий рыбочеловек, женщина зеленый рыбочеловек и их дети – русалки с разными хвостами. Вот как так, природа удивляет, но, похоже, тут это считается нормой. Все это время Нами с улыбкой рассказывала о том, как она провела последние 2 года. От мрачности и злости не осталось и следа. Дружеская атмосфера вновь вернулась в наши отношения. Оказывается, нами была на одном из небесных островов, на котором небольшая группа ученых исследует погоду. Там она целыми днями изучала все природные явления нового мира, поэтому готова к любым неожиданностям. Как я и думала, ее оружие, климатакт, также был переоборудован. Уж на себе всю силу шаровой молнии я успела испытать в полной мере. Но это были не все сюрпризы, что она припрятала в своем посохе. Так что у меня еще будет время вдоволь насмотреться на то, насколько она стала сильнее. Я лишь смеялась и говорила, что с нетерпением жду зрелища, но надеюсь на этот раз под поток молнии не попаду. Они, конечно, не убивают меня и не причиняют серьезный урон, но как-то все равно, неприятно, да и тело немеет. Нами предложила купить мне новую резинку для волос взамен потерянной и тут же, взяв за руку, повела почему-то в вещевой магазин. Нами, тут только одежда, сказала я подруге. Я не вижу нигде резинок для волос. Вот как, спросила девушка, сделав удивленные глаза. Как жалко, но раз мы все равно тут, то давай присмотрим себе что-нибудь. Ну, начинается. Зная ее, могу с уверенностью сказать, что, пока она не перемерит тут каждый наряд, обратно не уйдет. Причем в итоге покупает одежду, которую вряд ли оденет второй раз, и сдирает ее с 90% скидкой. Продавцы после ее ухода рыдают кровавыми слезами. Я сейчас, отозвалась нами, хватая сразу 5 нарядов, даже несмотря, что берет. Да, да, вздохнула я, садясь в небольшое бледно-розовое кресло, что как раз предусмотрено для таких случаев. «Вам принести кофе или чай?» – спросил довольный продавец, широко улыбаясь. Это был высокий и худощавый рыбочеловек со светло-зеленой кожей и белоснежными волосами, уложенными в аккуратную стрижку с косым пробором. «Первое, что я хотела сказать, лучше валерьянку себе принеси», но вовремя себя притормозила и лишь с такой же улыбкой сказала: «Кофе, пожалуйста». Продавец слегка поклонился и ушел готовить напиток, и начался показ мод. За это время я столько вещей пересмотрела: шорты, футболки, платья, юбки, кофты, брюки, топы и так далее. Я резко вспомнила те времена, когда не задумывалась о том, что мне носить. Свободно, просторно, тепло, ну и отлично. А все это, вот зачем нами длинное черное вечернее платье? Нет, оно ей, бесспорно, шло, но вот только зачем оно ей? Она что, на корабле в нем указывать маршрут будет? Наверное, я слишком практично смотрю на мир. Хотя мой нынешний стиль мне нравится. Или я к нему просто привыкла. А почему ты ничего не меришь? С удивлением спросила нами, когда на очередной вопрос «ну как?» я по привычке ответила «угу». Эх, надо было быть более красноречивее. Да у меня все есть, улыбнулась я, тут же протестующе замахав руками. Только не это, только не мерка. Да и тем более Хэнкок подогнала парочку нарядов. Все нормально. За-за, там больше половины платья, заметила нами, скрестив угрожающие руки на груди. А мы знаем, что платья ты не носишь. А что она хотела? У нас что ни день, то поле сражений. И как она себе представляет меня в момент битвы в платье? Да еще в каком-нибудь таком длинном, чтобы по полу волочилось. Встречу я какого-нибудь противника и в самый решающий момент, когда надо либо убежать, либо атаковать, схвачусь за низ юбки и обращусь к своему врагу. Многоуважаемый противник, мне очень жаль, что я прерываю наш поединок, но не изволите ли вы подождать пару секунд, пока я распутаюсь и смогу сражаться в полную силу? Да меня там так подождут, что после догонят и снова пару раз подождут. Думай, думай, скажи хоть что-нибудь и сделай так, чтобы она оставила эту тему в покое. Да все хорошо, не переживай. Свершилось чудо, и нами, просто пожав плечами, вернулась в примерочную. Фух, пронесло. Однако самая веселая часть всего этого была только впереди. Когда нами определилась с вещами, которые она хотела забрать с собой, внимание, не купить, а именно забрать, она подошла к продавцу. Общая сумма составила 13500 белли. Вполне приличная сумма, особенно сейчас. У меня с собой приблизительно 5000 белли. Сколько у нами, не знаю. Игра началась. Ну, вы же мне сделаете небольшую скидочку, улыбалась нами, хлопая ресницами. Извините, девушка, это брендовые вещи модного дизайнера, начал продавец, но уже с первых же слов нами приклеенная улыбка на его лице поблекла. Так и быть, не слушая продавца, засмеялась девушка. Согласна забрать все за 8000 белли. За 8000 белли. Продавец явно был в шоке от такого хамства и наглости со стороны клиента, но я-то знала, что будет дальше, поэтому мысленно советовала парню соглашаться на эту сумму, пока есть шанс. «Нет, нет, нет, ох, ладно», надув губки, произнесла Нами. «Раз вы так просите, то заберу за 6000 белли». «Я не это имел в виду». Рыбочеловек стал покрываться крупными каплями пота, хватаясь за голову. Кажется, он стал понимать, с кем столкнулся. «Что еще меньше?» — удивилась Нами. «Ну, тогда я заберу все за 3500 белли. Это моя последняя цена, так что не уговаривайте меня». «Я уговариваю, у парня сейчас припадок начнется. 10000 белли скинуть. Хух, это надо уметь. Я не могу вам продать за такую цену. Это же одежда, созданная модным дизайнером. Скидка в 10000 белли слишком большая. На уговоры не ведется». Парень, видно, крепкий орешек, но и Нами не так проста. Переходит на откровенные крики и вымогательства. «Да вам что, жалко что ли? Это же какие-то 10000 белли!» — кричала она, звонко хлопая ладонью по кассовому аппарату, требуя, чтобы ей все же уступили. «Но-но-но, мне казалось, что продавец готов убежать из магазина в любую секунду. Кажется, он ее уже начинал побаиваться, хотя сам вдвое выше ростом. Но если он убежит, то сделает верный выбор. Между Нами и деньгами лучше никому не вставать». Дверь магазина звонко раскрылась, и в помещение вошли Луффи, Брук, Усоппи, Кими, Папак. Воскликнули мы с Нами радостно, подбегая и обнимая своих друзей. Русалочка и морская звезда за 2 года практически не изменились. Разве что Папак теперь носил дорогие солнцезащитные очки. Раньше Кими мечтала стать дизайнером. Интересно, исполнила ли она свою мечту? «Господин Папак», — обратился парень к морской звезде с явной радостью в голосе, — «у нас тут сложный клиент». «О», — удивленно посмотрела я на Папага. «Так это твой магазин?» «Конечно», — хвастливо отметила морская звезда. «Я же супермодный дизайнер. Тогда какого черта мне скидку не делают?» — злилась Нами, схватив морскую звезду за щеки и растягивая их в разные стороны. «Это третья ступень удачной торговой сделки. Если к тебе не идут навстречу, даже через уговоры и просьбы, пора переходить к более решительным методам. Угроза. Вероятность успеха увеличивается до 90%. «Хе-хе-хе», — смеялся Папак, стараясь вырваться из цепких рук девушки. «Ну конечно, мы же друзья. Берите, что хотите, бесплатно». «Это он зря. Пираты на то и пираты, что меры не знают и, как правило, любят только две вещи – халву и халяву». Нами, Усопп, Брук и даже Луффи достали огромные мешки и забрали всю одежду со всех прилавков и вешалок. «Зачем им столько? Но раз дают, бери, совесть имейте», — воскликнул Папак, понимая, что разорен. «А где все?» — спросила я Луффи. «После того, как мы прорвались на остров русалок, нас раскидало в разные стороны. Я была уверена, что с ребятами все в порядке, но все равно легкое волнение ощущалось. Чоппер в больничном отделе с Санджи, а остальные где-то гуляют», — ответил Луффи, оставляя мешок с одеждой в магазине, так как Папак передумал быть суперщедрым модным дизайнером и направился к выходу. «А почему?» — удивилась я, следуя за парнем. «Что случилось?» «Русалки. Йо-хо-хо-хо», — грустно смеялся Брук. «Что значит русалки?» «К ним что, полез Санджи, а они его избили до такой степени, что ему пришлось в больницу лечь?» «Нет, он, конечно, мог, с его-то извращенным складом ума, но в последнее время он стоп. Русалки. Ну конечно, Санджи увидел то, что он так мечтал, и, скорее всего, чуть не помер от счастья, разбрызгивая всюду кровь. Чертов идиот, его же предупреждали. Чоппер, конечно, занимается его реабилитацией, но что-то как-то выходит не очень хорошо». «Ничего», — улыбался Луффи, — «с ним теперь все хорошо. Чоппер присмотрит за ним». «Ну, это действительно хорошая новость». Мы все вышли из магазина, так и не совершив покупки, хотя Нами, возможно, что-то и приобрела, не знаю. Папак говорил о том, что приглашает всех нас в свой особняк, что находится в лучших районах города, то есть на самом высоком ярусе, куда поступает больше всего света. Мне было интересно посмотреть, как живут рыболюди. У них в доме есть вода, а как у них с туалетом? Понимаю, что эта тема довольно интимная, но все равно, как у них дела с канализацией? Или они тут же плавают и тут же так, что-то меня не туда понесло? «А я уже спрашивал», — неожиданно сказал Луффи, услышавший мои мысли. «Когда я спросил одну русалку, гадит ли она, меня чуть не сожрали. Дурак», — воскликнула я, ударив Луффи по голове, усилив при этом руку волей, чтобы он почувствовал весь удар. «Кто же о таком спрашивает? «Ай-яй-яй», – застонал Луффи, потирая ушибленный лоб. «Но тебе же тоже интересно, дурак. Теперь последовал удар от Нами, что все это время слушала наш разговор. Посуди сам, раз они едят, то и, разумеется, Нами-сан, не поощряйте его в этом», – застонал Брук. «Я не хочу ничего знать. Давайте лучше споем песню о красоте русалок и об их трусиках. Хотя у русалок же нет трусиков. Йо-хо-хо-хо». Кими, что стояла рядом, покраснела как помидор, а Папак и Нами одновременно ударили уже скелета, у которого на черепе появилась костяная шишка. «А вот это довольно интересно и забавно. Я, Усопп и Луффи хихикали, прикрыв рот рукой. Как ни крути, а это было весело, но наш смех прервали. Неожиданно сверху нависла тень, заставив всех поднять головы. Неужели уже наступила ночь? По моим биологическим часам близился только обед, хотя, возможно, мы его уже пропустили. Недаром я так кушать хочу». По небу в нашу сторону спускался огромный темно-синий кит, на котором сидел большой с длинной рыжей бородой мужик. Хотя нет, это была русалка. Так а как правильно назвать мужика-русалку? Русалк, русалан, русалини, ха-ха-ха, опять не туда. Ай, ладно, русалка, так русалка. Мужик держал в руках огромный золотой трезубец, а на его голове, как и на голове кита, восседала золотая корона, что говорило о царском величии. Пожалуй, корона – единственный элемент из одежды, что в нем присутствовал. Так, кажется, это главная шишка острова русалок. Это сразу становится ясно, когда смотришь на лицо Папагакими, у которых челюсть быстро оказалась на первых ярусах города. Вот только что ему от нас надо? Ха-ай! Вы, как я понимаю, мугиворы! – кричал он, отчего у меня в ушах сразу зазвенело. «Черт, мы не глухие, я король Нептун, и приглашаю вас к нам во дворец». «Хой, старик», – прохрипел Луффи, сверля пальцем в ушах. «Ты чего орешь-то так, идиот?» – зловеще зашептал Папак, в ужасе округлив глаза и накидываясь на Луффи. «Это же сам Нептун, к королевской особе не обращаются так, Луффи было все равно, как и мне. Это все, конечно, мило, но смысл нам отправляться вместе с неизвестно кем? Неизвестно куда и неизвестно зачем, это обычно хорошо не заканчивается. Мы устроим банкет», — снова кричал король, подняв руки вверх, словно в эту же секунду за его спиной должен был прозвучать взрыв или хотя бы салют. Эпичный дядя. Однако на местных прохожих, что в это время, раскрыв рты, неотрывно смотрели на нас, данное заявление почему-то подействовало. Видно, это довольно необычно для короля Нептуна. «О, ну так с этого надо было начинать», — усмехнулся Луффи, потирая нос.